и она нарочно стала вызывать Фэнзе на остроты. Фэнзе поняла, что от нее требуется, и не жалела сил, стараясь ей угодить. «Бабушка сегодня повеселела», — сказала она. «Сколько времени мы не могли собраться, а сейчас все в сборе». Но, оглядевшись, она заметила, что ее свекрови и госпожи Ю нет в комнате, и прикусила язык. Слова «все в сборе» заставили матушку Дзя вспомнить о госпоже Син и других отсутствующих, и она велела пригласить их. Услышав, что их приглашает старая госпожа, госпожа Син, госпожа Ю и Сичунь не посмели отказаться, но пришли неохотно, так как считали, что матушка Дзя нарочно решила показать свое расположение к Бао-Чай и вздумала праздновать день ее рождения, в то время как они лишились своих семей и вынуждены терпеть горе и страдания. Матушка Дзя поинтересовалась, где Син Сюянь, и госпожа Син прибегла ко лжи, уверив ее, что девушка больна и поэтому не могла прийти. Матушка Дзя догадалась, что Сюянь неудобно появляться здесь, поскольку ей пришлось бы встретиться со своей будущей свекровью, тетушкой Сюэ, и она поспешила изменить тему разговора. Вскоре подали фрукты и вино. «Никаких угощений мы никому не посылаем», — сказала матушка Дзя. «Веселиться будут только те, кто здесь». Хотя Бао Юй был женат, но, пользуясь расположением матушки Дзя, по-прежнему проводил время в женских покоях. Он сидел рядом с матушкой Дзя и попеременно с Бао Чай угощал старших вином. «Теперь давайте сядем все вместе и будем пить вино», — распорядилась матушка Дзя. «Все церемонии перенесем на вечер, чтобы хоть пока никто не чувствовал себя стесненным». Бао Чай покорно заняла свое место. «Пусть каждая оставит по одной или по две служанки для услуг, и будем держаться свободнее», — предложила матушка Дзя. «Я хочу, чтобы Юань Ян отвела Цай Юнь, Ин Эр, Си Жень и Пин Эр во внутреннюю комнату и угостила их вином». «Разве мы можем пить, не поздравив вторую госпожу Бао Чай?» — возразила Юань Ян. «Раз я сказала, значит, идите», — приказала матушка Дзя. «Когда нужно будет, придете». Юань Ян и другие девушки ушли. Лишь после этого матушка Дзя предложила тетушке Сюэ и остальным выпить вина. Видя, что все держатся скованно, не так, как в былые времена, матушка Дзя взволнованно воскликнула: «Что с вами случилось? Давайте веселиться! Мы едим, пьем. Что от нас еще требуется?» — за всех ответила Сян Юнь. «Когда они были детьми, они чувствовали себя свободнее», — вставила Фэнзе, — «а сейчас смущаются, боятся говорить лишнее. И вам, бабушка, как Юй матушке Дзя, все время одни неприятности. Лучше бы вы предложили сыграть в застольный приказ». «В таком случае придется позвать Юань Ян», — отозвалась матушка Дзя. Бао Юй вскочил из-за стола и побежал во внутреннюю комнату. «Сестра, старая госпожа хочет играть в застольный приказ и велела позвать тебя», — сказал он Юань Ян. «Второй господин, дайте спокойно выпить чарку», — проворчала та. «Зачем вы пришли? Почему нас тревожите?» «Я не шучу. Старая госпожа в самом деле тебя зовет», — отвечал Бао Юй. «Причем здесь я?» «Ну ладно, идите, я сейчас приду», — промолвила Юань Ян,